Еще много лет стену не штукатурили и не чистили, и жутковатое пятно, как произведение абстрактной живописи, украшало ее, делая местной достопримечательностью. А тогда уже дня через два дети рискнули приблизиться к страшному месту и даже отколупнуть немного красной гадости. Маленькие засохшие капли называли почему-то сисечками. Были они еще мягкими и издавали непонятный запах, резкий, сладковатый и странно будоражащий. Запах засохшей крови? Возможно. Но кто из них мог знать, как пахнет засохшая кровь? А вот краски с таким запахом Додик ни до, ни после не встречал нигде. Сисечкам красной гадости находили разнообразное применение в играх. Ими, как страшными снарядами, обстреливали солдатиков на вырытых под кустами позициях. Их добавляли в зловещее варево колдунов. Их собирали, кто больше, в маленькие алюминиевые коробочки из-под фотопленки и закапывали в тайниках. Красной гадостью, как смертельным ядом, натирали боевые стрелы индейцев. В общем, при таком хищническом расходовании ресурсы красной гадости быстро иссякли. Сисечки элементарно кончились, да и все пятно в целом засохло до окончательного затвердения и почернения. Кончилась красная гадость, осталась легенда. А мама так небрежно произносила эти слова. Потом он опять заснул, уже крепко, и видел странный сон. Он спускается в колодец, спускается бесконечно долго. Все стены колодца залеплены красной гадостью, совсем свежей. Собственно, даже не залеплены, а истекают ею, как березовый ствол, истекают соком по весне. Запах стоит одуряющий. Кто сказал, что во сне нельзя почувствовать запах или вкус? Наконец он внизу. Железная дверь открыта настежь. Он шагает во мрак, легко шагает, без страха. И тотчас же падает, опрокидывается, зацепившись ногой за высокий порожек. И вот, когда он переворачивается с ног на голову, когда получают возможность взглянуть на мир с изнанки, оказывается вдруг, что никакой там не мрак. Это здесь, в реальности, мрак. И реальность осталась позади, а там... Что значит там? Что значит здесь? Яркое-яркое зеленое небо и ослепительно красивые скалы, розовые, как фламинго, как облака на восходе, как фруктовое мороженое за 7 копеек. Жутко красиво. И чтобы все это описать, ему приходится произносить про себя очень много совершенно незнакомых слов. И вообще он рассуждает, как взрослый. Может, он и есть уже взрослый. Заглянул, невзначай, в собственное будущее. Делов-то... И кто-то тихим, вкрадчивым голосом подсказывает ему: «Никому не говори о том, что здесь увидел, слышишь? Никому!» Все, на этом сон кончается. Нет, он не проснулся, просто кончился сон, как фильм в кинотеатре. Опять стало темно, и вроде надо выбираться наверх, да неохота. И тогда он понимает, что выбираться наверх на самом деле не надо, потому что это он не сейчас видит сон, это он его тогда у колодца увидел, когда умер, а сейчас просто вспоминает. И Додик еще раз спокойно заснул. А наутро он ничего не забыл, но и не рассказал ничего, ничего, никому. Он действительно в тот день проспал с обеда до утра. Ни мать, ни отец не будили его, а потом не заставляли вспоминать. Кто-то подсказал им, что нельзя так грубо бороться с амнезией. Спустя какое-то время водили Додика к психиатру, к знакомому, чтобы мальчик не боялся, чтобы не подумал чего. А он и не думал. В Психиатр симпатичный оказался. Говорил с ним долго, об интересном, о всяком разном. А под конец прямо при мальчике заявил родителям: «Не паникуйте, совершенно здоровый ребенок, обычные трудности роста и больше ничего». Но он-то помнил, что все было на самом деле. И ощущение полета, и бутылочное донышко, и кровь вокруг, его кровь, и резкая, непереносимая боль в лодыжке, и розовые скалы под зеленым небом. Вот такие трудности роста. Почему же теперь так остро и четко, до мельчайших деталей он вспомнил далекий случай из детства? Почему? И еще. Девушки все танцуют, они уже полураздетые, и танцуют они курвы, не просто так. Профессионалки, что ли? Он опять закрывает глаза и опять оказывается в машине. Ветер свистит, деревья мелькают, и он снова думает о прошлом. А вот еще был случай. Подмосковный лес, осенний романтический поход на втором курсе универа. Нагорает костер, они остались вдвоем, он и Наташка. Их оставили вдвоем. Он догадывается, для чего. А Наташка, кажется, нет. Точнее, не так. Она просто не рассматривает его как возможного партнера. На недотрогу-то она мало похожа. Может, и не девушка уже, то есть наверняка не девушка. Но дело в другом. За Давидом закрепилась странная репутация чудака, которого секс вообще не волнует. Того, что он еще мальчик, никто наверняка не знал. Зато знали точно, с бабами он не спит. И сегодня Давид должен разрушить этот образ. Он решил, он знает как. А вот пробует и не получается. Стандартные шутки, стандартные нежности не работают. Но он должен. Возникает дикая решимость на безумный поступок, любой, все равно какой. Теперь все равно. «Наташка», — говорит он, — «хочешь, фокус покажу?» «Покажи», — улыбается она, уже заинтригованная. Он хватает из костра, сочащуюся карминным светом головешку, и зажимает в кулаке. Наташкины глаза расширяются, она сейчас завизжит. Нет, не визжит, а глухо, хрипло. «Дурак!» Он разжимает кулак, на ладони черный, совершенно холодный уголек. И никакого запаха паленого мяса. «Не бойся, потрогай». «Ух ты! А еще раз можешь?» «Могу». «И смог. И все. И после затяжной поцелуй. И его черная от сажи рука лезет к Наташке под штормовку, под ковбойку, под майку». А бюстгальтеров она не носит. Они катаются по траве, и он жарко шепчет: «Я превращаю пламя костра в пламя своей безумной страсти. Сейчас ты будешь вся гореть». Наташка хихикает и распаляется все сильнее. Они катаются по осенней сухой траве, оставляя на ней все больше и больше становящихся ненужными курток, джинсов, маек, трусов. Костер скрывается за кустом, да и погас он уже, ни черта не видно. Полная тьма. Но видеть ничего и не надо, надо только осязать, осязать, дикая, дикая страсть, неудержимая. Я вся горю», — шепчет Наташка, захлебываясь в стонах. И он уже тоже, едва сдерживаться, закатывает глаза, кусает губы. «Я вся горю!» И чернота взрывается ярким карминным светом, и он расслабленно откидывается на спину, разбрасывая руки, и из разжатых кулаков выкатывается на траву два ярко сияющих уголька. Наташка ничего этого не видит. Кажется, она вообще в отключке. Пахнет дымом. пахнет горелой травой. Это была первая женщина Давида. О любви между ними речи не шло. Какая к черту любовь? Просто важный этап в познании жизни. Для него. Вот так, холодно и сухо, определил смысл случившегося.